Глава 7. Похоже, он только что вышел из душа. С мокрых волос на загорелые плечи скатывались бусины воды, влажными дорожками убегая в темные волосы на груди. Краем пушистого полотенца мужчина промокал влагу с лица и вопросительно смотрел на меня. Позабыв дышать, я замерла. Уперлась взглядом в мускулистые предплечья и долго их рассматривала. Потом скользнула вверх, на плечи и выше, крепкой шеей с вдруг дернувшимся кадыком. К жесткому подбородку с утренней щетиной и вниз, на рельефно бугрящуюся грудь, ребра и твердый живот с темной полоской волос, сбегающий от ямки пупка вниз. И еще ниже. Туда, где внизу живота среди темных курчавых волос смуглел крупный, возбужденно приподнявшийся член. И, вспыхнув от смущения, вернулась к изучающим мое лицо синим глазам. Какое-то время мы стояли и молча смотрели друг на друга. «Привет!» Наконец, заикаясь, пробормотала я, краем глаза заметив, как Марк неспешно наматывает на бедра полотенце. «Здравствуй, Даша! Бегала?» В его голосе ни капли смущения. «Да, я каждое утро бегаю». Я замолчала, не зная, что еще сказать, чтобы не выглядеть конченной дурой. Надо было бросить какую-нибудь шуточку и уходить, как ни в чем не бывало. Вместо этого я стояла и продолжала его рассматривать. «Зайдешь?» Марк дернул уголком губ в своей странной улыбке и подвинулся, освобождая дверной проем. «Зачем заходить?» Я нервно сглотнула. Мужчина прищурился и лениво протянул. «Ну, ты ведь для чего-то постучала в мою дверь?» «Никуда я не стучала!» Я вспыхнула и сделала шаг назад. «А ты всегда открываешь дверь голым?» Он не отвечал и просто смотрел, слегка наклонив голову. Затем очень серьезно спросил. «Разве тебе не понравилось?» Мы опять переплелись взглядами. На дне ровной синевы его глаз мелькнуло, и тут же исчезло странное, насмешливое сожаление. По лестнице громко застучали деревянные подошвы. От их грохота я вздрогнула, выныривая из затягивающего меня синего омута. В конце коридора показалась полуголая подружка Марка. Завидев меня возле своих дверей, девица ускорила шаг. Добежав сквозь зубы, процедила в мою сторону. «Женщина, я же сказала, нам не требуется уборка. Мы уезжаем из этого гадюшника. Идите помойте в другом месте». И толкнула меня плечом. Повернулась к продолжающему смотреть на меня Марку и замурлыкала. «Маркуша, я забыла солнцезащитный крем. Сейчас возьму и вместе пойдем на пляж. Как раз мне спинку намажешь». «Анжелика». Проговорил Марк негромко, но как-то так, что девица мигом заткнулась. «Это Даша, наша соседка. Я пригласила ее завтра вечером сходить с нами в бар, и Даша любезно согласилась». Пока я изумленно хлопала глазами, Марк подтолкнул свою подружку вглубь номера и, как ни в чем не бывало, сообщил мне. «Будь готова завтра к 8, Даша». «Сожалею, но вынуждена отказаться. 8 у меня просмотр заката». Я очнулась и развела руками. «Увы и ах». «Тогда в 9». Он согласно кивнул. «Закат пропускать нельзя». В свой номер я зашла на деревянных ногах, стянула одежду и ринулась в душ, смывать пот и свое обалдение от произошедшего. Стоя под горячими струями, я снова и снова прокручивала в голове позорную сцену возле соседской двери, уверенная, что ни в какой бар с этим мужчиной и его спесивой сучкой я не пойду.